25. В финале романа хоббит Бильбо возвращается в Хоббитанию. Миновали мельницу, подошли к норке уважаемого господина Торбинса. Но что это? Почему у дверей толпится народ? Почему хоббиты суетливо вбегают в его норку и выбегают из нее, даже не вытирая ноги о коврик? Все объясняется очень просто. Ведь Бильбо появился у собственного дома в самый разгар аукциона. Вот и объявление. Июня 21 числа господа Грабл, Грабл и Копанец будут продавать с аукциона вещи господина Бильбо Торбинса. Аукцион состоится в Торбина Круче, Хоббитания. Начало в 10:00. Близится полдень. Многие вещи уже проданы, а родственники Бильбо, Ля Кошель Торбинсы, старательно измеряют комнаты, прикидывая, поместится ли там их мебель. Примечание. Ля Кошель Торбинсы. В оригинале Саксвайл Бэджинс. Хотя перевод правильно передает французский оттенок фамилии родственников Бильбо, теряется то, что Саквайл, известная в Англии аристократическая фамилия, ведущая свое происхождение от нелюбимых Толкином нормандских завоевателей. Сэквиллы на протяжении столетий были пэрами Англии. Конец примечания. Короче говоря, Бильбо объявили пропавшим без вести, и теперь далеко не каждый обрадовался его возвращению. Много дней в Хоббитании не утихали разговоры, а власти не могли сразу официально признать Бильбо живым. На это требовалось много времени. Убедившись, что от всех этих разговоров и уговоров толку мало, Бильбо просто-напросто выкупил свою бывшую мебель и прочую хозяйственную утварь. К сожалению, серебряные чайные ложки, как это часто бывает, не нашлись. А вскоре выяснилось, что Бильбо расстался не только с серебряными ложками, но и с репутацией. Да, конечно, он был другом эльфов, его уважали всякие там гномы, маги и тому подобные странные личности, заглядывавшие порой к нему на огонек. Но соседи теперь считали Бильбо сумасбродом. Самого Бильбо, впрочем, это не сильно волновало. Он наслаждался спокойной, размеренной жизнью, и даже котелок на огне, казалось, посвистывал теперь куда мелодичнее, нежели в те дни, что предшествовали нежданному угощению. Свой меч Бильбо повесил над каминной полкой, а кольчуга висела в гостиной, пока он не сдал ее в музей. Золото и серебро господин Торбинс расходовал в основном на подарки, полезные и роскошные, хотя бы поэтому можно судить, как он относился к своим племянникам. А кольцо, отнятое у Голлума, он, конечно, оставил его себе, никому не показывал и надевал лишь, когда надо было спрятаться от незваных гостей. Соседи качали головами, приговаривали, совсем Торбинс спятил, и стучали себя по лбу. Мало кто верил его россказням. Ну и ладно, не верят и не надо. Бильбо писал стихи, навещал эльфов и, в общем, был счастлив до конца своих дней. А прожил он долго-долго. Примечание. Толкин. Полная история Средиземья. Москва. 2012 год. Страница 182. Конец примечания.